Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А Машу можно? Кого? Машу. Машу? Да. А вы куда звоните? К Маше. Насте? Да. А попал к ее жениху, к Настиному. Что, смешно? Я вас не... Смешно? Я к Маше звоню. Ты попал к Маркиному жениху. Ху-ху. Вот иди и хыкай. Какому жениху? К Маркиному. Марка тебя изменила, другого полюбила. Ой, а тебя в манду, послала. Алло, здравствуйте, то есть как в манду послала? Ты на Петровку 38 позвони. Ты позвони на Петровку 38. Там тебя ищут давно. Там тебя давно ищут. Потому что ты ни рыбы, ни мяса. А мудяк лопоухий, вот кто ты. The service you called has cleared.